«Эта проекция подтверждена?» — спросила она, нахмурившись, и взглянула на часы. «Уже половина первого ночи». «Да. Непрерывные стимуляции должны начаться в 6:04 утра». «Окей». Росс повесила трубку и обвела взглядом присутствующих. Бенсон попал в прогрессирующий цикл обучения со своим компьютером. Он запрограммирован на срыв сегодня в 6 утра. «Боже!» Эллис взглянул на стенные часы. «Менее чем через 6 часов». Моррис, отложив телефонную книгу, говорил со справочной. «Тогда попробуйте поискать в западном Лос-Анджелесе». И после паузы добавил. «А в списке новых абонентов?» Полицейский перестал делать пометки в книжке и сидел с озадаченным видом. «Что-то должно произойти после 6 утра?» «Похоже на то», — ответила Росс. Эллис нервно затянулся сигаретой. «Ну вот. После 2 лет воздержания снова закурил», — мрачно заявил он и аккуратно загасил сигарету в пепельнице. «Макферсону сообщили. Ему должны были позвонить. Проверьте номера, не фигурирующие в книге», — продолжал Моррис свой диалог со справочной службой. «Я доктор Моррис из университетской больницы. Дело очень серьезное. Нам необходимо найти Анджелу Блэк. И если...» Он свирепо бросил трубку. «Сука!» Без успеха он кивнул. «Но нам даже неизвестно, точно ли Бенсон звонил этой девушке», — сказал Эллис. «Он же мог позвонить еще кому-то. Кому бы он ни звонил, этот человек через несколько часов может оказаться в большой беде», — сказал Росс. Она раскрыла историю болезни Бенсона. «Время у нас пока есть, так что давайте займемся делом». На фривее образовалась пробка. Этот фривей всегда заполнен автомобилями, даже в час ночи в пятницу. Она вглядывалась в вереницу красных огней впереди, которая извивалась на много миль, точно рассвирепевшая змея. Сколько же людей? И куда они устремляются в столь поздний или ранний час? Джанет Росс вообще-то нравилось ездить по фривеям. Она довольно часто возвращалась домой из клиники поздно вечером, а то и под утро, и проносилась мимо зеленых щитов, указателей, миновала паутину дорожных развязок, эстакад и туннелей, наслаждаясь скоростью и чувствуя себя великолепно, свободной, вольной. Она выросла в Калифорнии и с детства помнила первое впечатление от фривеев. Система скоростных шоссе развивалась по мере ее взросления, и ее не пугали эти бетонные лабиринты. Они были частью окружающего пейзажа. Быстро, здорово. Автомобиль – неотъемлемый элемент образа жизни в Лос-Анджелесе, городе в большой мере, чем прочие города мира, зависящем от технологического прогресса. Лос-Анджелес просто не выжил бы без автомобиля. Как не смог бы выжить без воды, поступающей по трубопроводам, которые растянулись на сотни миль отсюда. И как не смог бы выжить без внедрения новейших градостроительных технологий. Все это было фактом существования гигантского города-муравейника. И так оно было с самого начала века. Но в последние годы Джанет начала осознавать неуловимое психологическое воздействие жизни в автомобиле. В Лос-Анджелесе не было открытых кафе, потому что тут мало кто передвигался пешком. Здесь уличное кафе, где можно сидеть и глазеть на спешащих мимо людей, было мобильным. Кафе менялось на каждом новом светофоре, когда поток машин и людей останавливался на несколько мгновений. Люди переглядывались и снова мчались вперед. И было нечто нечеловеческое в этой жизни внутри кокона из стекла и нержавеющей стали с кондиционером, стереофоническим магнитофоном, бортовой электросистемой, полной изоляции от внешнего мира. Такое существование подавляло глубинную человеческую потребность к объединению, к сплочению, потребность видеть и быть увиденным. Психиатры даже говорили о развитии у местных жителей деперсонализационного синдрома. Лос-Анджелес был пристанищем недавних иммигрантов, а потому чужаков, и автомобили сохранили их статус чужаков друг для друга. В городе было очень немного социальных институтов, способствующих сближению его жителей.